Дорогие братья и сестры, я иногда и до сих пор бываю в какой-то церкви России первый раз, а с вами уже знакомиться не надо, и я хочу тоже поприветствовать вас сердечно пасхальным приветствием. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Садитесь. Как Господь воскрес из мертвых славою Отца, так и нам дал Он ходить в обновленной жизни. Дал бы Господь, чтобы вот это обновление никогда не приходило в ветхость и в такое состояние, когда нам снова нужно будет думать, как же переменить одежду, потому что она уже постарела или изорвалась, или запятналась. Дал бы Господь нам хранить одежду в чистоте и святости. И вот к нашему назиданию я хочу прочитать из послания к римлянам, 15 глава, первые 7 стихов. Послание к римлянам, 1 глава, с 1 по 7 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал. Но как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Этот отрывок Священного Писания мне очень нравится. Здесь столько много богатых мыслей. И я хотел бы на некоторые из них обратить внимание. Это сильные и бессильные. Терпение и утешение, единодушие и единомыслие в служении и совет принимать друг друга, как Христос принял нас в славу. Коль Слово Божие нам так откровенно говорит, что в церкви есть сильные и бессильные. Одна сестра молится в церкви: «Господи, я такая маломощная». Ну и думаю, что мы с вами никогда не скажем: «Господи, я сильный, помоги мне сносить немощи бессильных». Скорее мы молимся о том, что у нас так мало силы. Ну а если мало силы, тогда что? Тогда надо, чтобы кто-то нас понес. Братья и сестры, для чего существуют сильные в церкви? Для чего? Для чего существуют бессильные в церкви? Вот так Господь устроил, так оно есть, и Господь это знал. Есть те, кто посильнее, сильнее верой, сильнее словом, сильнее даже и физически. Есть те, кто послабее. И вот в церкви Иисуса Христа должно быть такое уравнивание. Каким образом? Сильные более сносят немощи бессильных. Вы слышите? Немощи бессильных. Как? Вот практически, давайте возьмем, вот кто-то настолько слабый, что и в собрание не всегда приходит, ослабел. Или же у него и понимание такое иногда граничит с заблуждением. Явно такой малосильный. Что с ним делать? Что с ним по Писанию надо делать? Выгонять? Чтобы он не засорял церковь? Или что делать? Писание говорит: сносить. Сносить. Причем, знаете, если так вдуматься, то действительно справедливое выражение. мы настолько любим, насколько переносим. Когда мы говорим, я его терпеть не могу, или говорим, я сносить его не могу, о чем это говорит? Это кто так говорит? Сильный так может сказать, я его сносить не могу. Нет, это сильный наоборот скажет, Господи, дай мне силы перенести. Пусть это будет как испытание. И особенно здесь Господь всегда на помощь придет, когда мы молимся, Господи, дай мне полюбить эту душу, или дай мне приобрести эту душу. В нашей христианской жизни мы испытывали, когда Господь так чудесным образом отвечал, когда мы молились, вот, братья, дай приобрести вот сердце этого брата. Было такое разномыслие, а потом Господь так дал, и до конца жизни мы так были единомысленны, потому что помолились, чтобы дал Господь приобрести эту душу для Господа. В церкви всегда будут не одинаковые силы, но мы читаем, что Господь так расположил и в теле нашем, что менее совершенные нуждаются в большем попечении. Менее совершенные нуждаются в большем попечении, дабы не было разделения в теле. Конечно, братья и сестры, есть исключение такого характера, когда, мне нравится такое выражение, когда в теле, есть протез, скажем, протезная рука. Для вида она существует, даже ее в перчатку белую одевают, чтобы она так приличный вид имела. Но она протез. Там кровь не течет из тела, она нервных импульсов не воспринимает. Почему? Потому что она протез. А любое живое, даже больное, оно все равно соединено в теле. Так вот, если в церкви невозрожденные протезные члены, они рано или поздно, конечно, не смогут устоять. Но если оно живое, хотя бы какая-то частичка жизни там проходит, все равно об этом забота. Забота у остальных членов тела, чтобы этому болящему члену, пусть это палец будет или что, как-то оказать внимание, попечение, облегчение. Братья и сестры, наша любовь растет в церкви, когда мы проявляем ее на деле. Проявляем когда? Когда написано, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, братья и сестры, сильные и бессильные всегда будут. И если мы в числе или сильных, или бессильных, мы все равно должны помогать друг другу. Помогать друг другу должны, это очень важно. Второе – это удивительное сочетание таких слов. Терпение и утешение. Терпение и утешение. Мне вспомнилось слово одно написано. Это в книге «Ответственность руководства служения» пишет Гудзон Тейлор. Это 50 лет он проработал миссионером в Китае. И вот он говорит, что это удивительное дело, когда на кого ты полагаешься, эти люди испытывают твое терпение и часто не выдерживаешь. В самом деле, самое трудное, что нам достается в христианской жизни – и в обращении с детьми, в обращении между супругами, в обращении даже в церкви, все-таки недостаток терпения заметно сказывается. Это признаем мы, когда ближе к Господу, скажем, во времена, когда мы беседуем или очищение проходит, многие сетуют, что не хватает терпения. Да и если каждый из нас вникнет в свое сердце, может прийти к этому же выводу. Но обратите внимание, к чему здесь направлена мысль, так названа, Бог терпение и утешение. Бог назван Богом терпения. Кто может утешить? Терпеливый. Терпеливый лучше храброго. И мы в самом деле нуждаемся, чтобы нас кто-то утешил. Знаете, иногда даже бывает, что сильные мужчины нуждаются, чтобы их утешали жены. И такое бывает. Иногда бывает, что даже дети утешают родителей. В нашей семье был такой случай, когда я ушел на нелегальное служение, и дома осталось 10 детей. И вот пришла одна сестра, родственница, и говорит помощнице, вот видишь, а сама верующая, член этой же церкви, видишь, оставил ни одного, ни двух, а 10, уехал. А девочка, ей тогда было 13 лет, не решилась она сразу сказать, но когда она ушла, она маме говорит, мама, что ты не сказала, отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Вот даже дети иногда, Бог и детей употребляют, чтобы утешить в таких вот переживаниях. Мы всегда нуждаемся в утешении, особенно в какой-то критический момент. И, братья, здесь важно, и сестры, чтобы нам понимать, что здесь Господь нам придет на помощь, потому что Он назван Богом терпения и утешения, а Он наш Бог-пастырь, и Он готов нам помочь и утешить нас, и дать силы перетерпеть. Я хочу привести такой пример, вот когда в семье какая-то неприятность, какая-то трудность. Ну, естественно, откуда она происходит? Ну, хочется доказать силу или там, ну, справедливость. А потом, когда это все уже проходит, и начинаешь размышлять, а стоило ли это делать? Не лучше ли было бы перенести, перетерпеть? И было бы благословение. Братья и сестры, Господь хочет нас, чтобы мы учились терпению. Учились утешать друг друга. И это нам поможет сохранять единство в церкви. Обратите внимание еще вот что. Бог терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии. Единомыслие – это дар Божий. Единомыслие – это дар Божий. Не будем этого забывать. И кому дается этот дар? Во-первых, это бесплатный дар, так значит, он бесплатный. Дар вот этого единомыслия дается кому? Смиренным, послушным. Те, кто настроены как-то вот так прожить жизнь, считать себя малыми, не выпячиваться, не выставлять себя, а быть в такой вот скромности. Бог терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа. Вот что нас роднит. Вот что нас роднит. Учение Иисуса Христа. Учение стройное. Учение, которое, о котором написано, что оно является основанием, как таким камнем, на котором все здание строится. Как об этом написано в послании Ефесянам, 2 глава с 20 стиха. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Стройно возрастает здание, тогда, когда оно основано на основании апостолов и пророков. То есть это учение Господа Иисуса Христа, учение пророков, апостолов. В нашем служении оно выражено в вероучении. Вот, причем это вероучение, когда вот в нашем братстве оно разрабатывалось, принималось учение около 20 других вероучений, родственных нам. Ну, родственные, не то, что там с других течений, а именно наши родственные. Это Онкина вероучение, это учение, вероучение баптистов, евангельских, это вероучение вот в разные времена, что говорили, оно, понимаете, составлено на основании Священного Писания Библии. И тогда оно является уже как бы таким нашим живым, потому что оно основано на Священном Писании. А так как Священное Писание для всех любящих Господа, верующих, является краеугольным камнем, то оно тогда и к исполнению уже легче его тогда принимать и исполнять. Так вот, Господь хочет, чтобы в нашем служении было единодушие и единомыслие. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Едиными устами. Как важно, братья и сестры, вот единство разное. Я вот в этом году был на конференции, 262 человека присутствовал на Уральской конференции. И там рассказывали братья и труд среди ненцев. И вот ненцы, ну это, собственно, такие заброшенный народ. И вот один брат-ненец говорил таким простым языком, примитивный пример, но в нем чувствовалась жизнь. Он во Христе Иисусе. И как важно вот это единство, когда между различными нациями, в нашей церкви, кстати, тоже вот 2/3 из местных национальностей, из осетин, тоже и такое единение между церковью, можно сказать, оно уже у нас, ну, наша церковь уже 45-летие отпраздновала, как образовалась. И Господь дал от самого начала быть вот в разных нациях, но сохранять вот это духовное единство. Хотя есть особенности в каждом народе, братья и сестры, пусть оно будет эти особенности, но когда касается исполнения воли Божией, оно должно быть в таком единообразии, едином таком направлении. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Господа. Как приятно слушать хор, когда он все в таком гармонии поет. Как приятно и общее пение, когда оно не разноголосие, такое вот единство. Как приятно, когда и членское в единстве такое. Я помню, я когда еще только-только в церковь вступил, и вот наблюдал, ну для меня членские еще были новинка тогда, и вот я на что обратил внимание. За, все за, против, все против. Какой-то вопрос рассуждался, я думаю, о, как интересно. Понимаете? Ну а со временем в церкви всего приходилось видеть. Не всегда это было единство. И вот, братья и сестры, как важно нам, чтобы мы единодушны, едиными устами, но помните, что это дар Божий. Дар, да дарует вам быть в единомыслии Бог, терпение, утешение. Значит, и членам церкви, чтобы достигнуть единства, тоже необходимо терпение и способность утешать друг друга. И вот совет заключительный здесь очень такой важный. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Давайте посмотрим. Христос принял в славу Божию. Ну вот когда Господь сказал Петру, иди за мною. Он потом смотрит, Иоанн идет, говорит, Господи, а он что? Господь ему говорит, что тебе до того? Ты иди за мною. Вот свойственно людям, даже вот таким, ну, можно сказать, великим апостолам, да? Вот Павел, Иоанн, Петр, столпы церкви, да? И тоже они вот, ну, Бог показал нам вот такую человеческую сторону. Господи, а он что? А Господь хочет с другой стороны к нам зайти. Господь принял нас в славу Божию. Ну вот, давайте представим себе, мы уже на небе, да? Мы уже на небе, и там, на небе и наши, те, о которых мы думали, что они здесь. Придут они на небо, не придут, кто их знает. Ну, увидим их на небе. Мы приняты в славу Божию, смотрим и другие в славу Божию. Скажите, мы там скажем, Господи, а он что? Что он сюда попал? Будем там так говорить? Конечно, нет. Братья и сестры, как Господь принял нас, славу Божию, так и вы принимаете друг друга. Друг друга. Я говорю, речь идет о возрожденных, даже немощных, вот бессильны, но Господь учит нас, чтобы мы учились принимать друг друга. Однажды такой в семье, пожилые люди уже, и позвали пресвитера, ну, пожилой брат и пожилая сестра. И вот он рассказывает за сестру, какая она плохая жена. Жена рассказывает за мужа, сколько она досаждала ему. И вот брат слушал, слушал и говорит брату: брат, когда ты придешь на небо, Бог даст тебе венец за то, что ты прожил с такой женой. А она говорит: и он еще и на небе будет. Потом он ей говорит: сестра, Бог даст тебе венец, что ты прожила с таким тяжелым мужем. Ну вот как мог утешал. Но мысль здесь просматривается. Господь нас принял в славу Божию. И вы принимаете друг друга. Братья и сестры, если бы вот эти принципы мы сохраняли бы в нашей памяти, в нашем сердце, не кажется ли вам, что жизнь христианская была бы легче? Она была бы легче в домах, она была бы легче в церквах, если мы ближе понимали вот Господа, Его учение, Его стройное учение. Оно, с одной стороны, строгое, с другой стороны, оно и такое вот доброе, оно любвеобильное. Дело вот в чем, что мы, нам не дано, вот ключ, ключ Царствия Божия нам не дано. Это Господь его оставил у себе. Ключ у себя оставил. И нам даже не дал вот такое право закрывать ключом от кого-то Царствие Божие. Знаем мы только одно, что каждый получит награду по своему труду, по своим делам. Знаем, что Господь справедливый судья. Знаем, что Господь знает все дела. Он вот когда говорил в церкви: знает твои дела, и говорит, последний больше первых. Или говорит наоборот, что у тебя вот ослабление, оставил первую любовь. А другому говорит: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И это все во власти Господа. А нам Господь оставил, чтобы мы вот сильные сносили немощи бессильных, чтобы мы сохраняли терпение и могли утешать друг друга, чтобы мы старались быть единомысленными по учению Иисуса Христа и сохраняли Его в служении и принимали друг друга, как Христос принял нас в славу Божию. Когда мы слушаем Писание, оно нам обычно нравится. Когда мы начинаем его исполнять, то оно бывает так, как Господь сказал Иоанну: съешь книжку, и она будет в устах твоих сладко, но горько в чреве. То есть слушать хорошо, воспринимать хорошо, когда к исполнению будет трудно. Но Господь, который оставил нам это учение, знает, с каких вот нас, таких, ну, негодных, испорченных, Господь созидает свое царство, свою славу. И вот из таких членов, из-за того, что Бог себя посвятил за нас, взял наши грехи и принял нас в славу свою, и Он хочет, чтобы мы таким образом и других принимали, и сознавали, сколько нам прощено, чтобы мы молились за других, чтобы Господь и их просил. Я не говорю, чтобы грех терпеть в церкви, не наказывать, я не об этом говорю. Я говорю о самом принципе отношения, как созидать тело Христово и созидать его вот именно по Писанию, чтобы все тело достигало совершенства. Господь будет нам это в помощь, потому что Его Дух Святой, сошедший в день Пятидесятницы, Он трудится до дня пришествия Господа. И пусть Господь всегда будет нам в помощь и в благословении. А сейчас мы помолимся Господа, поблагодарим. И еще хочется сказать, чтобы когда мы вот услышанную истину делаем предметом молитвы, возносим ее как просьбу, то она для нас изливается благословением. На сердце, на каждое, на церковь. Все. Поэтому в кратких молитвах сердечно помолимся, поклонимся Господу. Аминь. Аминь.